Василий протянул руку. Отец Викентий аккуратно свинтил с пальца, уже видавшие виды, местами поцарапанное тонкое обручальное кольцо, и положил ему Василию на ладонь. «И вот еще что послушай. Будут тебя рукополагать, поведут троекратно вокруг престола. В этот момент проси у Бога все, что хочешь. Все исполнится, ибо великая благодать Духа Святаго сходит на вновь поставляемого священника. Три раза поведут, три желания загадывай». «Я даже как-то не представляю, три желания, как в сказке». «Вижу, ты затрудняешься. Сейчас подскажу, что просить тебе надо. Во-первых, проси крепкой веры в Бога». «Зачем мне ее просить? Я и так в Бога верю. Точнее, верую». «Запомни, ничто так не подвергается искушению от лукавого, как вера священника. Это ты пока смотришь во время молитвы на восток и стоишь пред Богом, как один из молящихся. А когда ты станешь священником и выйдешь к людям из царских врат, зря на запад, олицетворяя собою Христа, вот тут-то ты и можешь встретиться взглядом с врагом рода человеческого. И все-то тебе покажется не так, и все не то, и станет тебе казаться, что только ты хранитель истины, и только ты прав, а все кругом, и духовенство, и миряне, все исполнены несовершенств и недостатков. И если закоснеешь в таком мнении, проснется в тебе хула на священноначалие, а затем и на церковь, а потом и на Бога, и угаснет вера твоя, ибо это дар Божий, который не от плоти и крови, а от Духа Святаго мы приемлем. Так что первое — проси веры. Понял? Хорошо. Во-вторых, проси любви к людям. Ну а в этом какая необходимость? Господу докучать я достаточно не злобив. Этого мало. Когда ты любишь лишь тех, кто любит тебя, ибо ты — пастырь душ, а приходить к тебе будут как люди хорошие, которых бы ты хотел видеть, так и люди плохие, с которыми ты не хотел бы общаться, но должен будешь их принимать. И принимать их надо с любовью и христианской кротостью, претерпевать их недостатки, видеть в них образ Божий и по мере сил врачевать их души. Без любви этого сделать ты не сможешь. Хорошо, согласен. А третье? А третье, что ты должен просить, это дар слова. Потому как если ты будешь иметь веру и любовь, то не сможешь донести до сердец человеческих слово Божие. Ты будешь бесплоден, как евангельская смоковница. И настал тот день и тот час, когда повели Василия священники за руки вокруг престола. Вся прежде бывшая служба со всей ее торжественностью настолько его ошеломила, что он опомнился лишь в этот момент и сквозь пение, не слыша своего голоса, воззвал: «Господи, дай мне неоскудную веру!» И вновь его ведут: «Господи, дай мне любовь к людям!» И опять: «Господи, дай мне дар слова!» И добавил тихо от себя: «А еще дай Бог здоровья жене моей Ирине и дочке Софии!» И еще ему запомнился момент, когда владыка Алексей протянул ему на тарели часть святаго Агнца и произнес: «Прими залог сей, за него же истязан будеши». Это означало великую ответственность священника за высоту свершаемого служения. Помнится и облачение его в священнические ризы, и многократное, разлитое среди молящихся и подхваченное хором «Аксиос! Аксиос! Аксиос!» И настоятель кафедрального собора, архимандрит Феодосий, с улыбкой первой, спешащей под благословение священника Василия, а затем все прочие, и именитые протоиереи, и священно-монашествующие, спешили с поклоном облобызать руку только что рукоположенного иерея. Также и молящиеся, к которым он вышел со крестом, словно океанский прибой, штурмовали амвон, стремясь припасть к его руке. И это море, словно щепку, прибило к его ногам его матушку Ирину, которая тоже облобызала крест и руку его, как священника Божия. Затем был сорокауст, 40 литургий в кафедральном соборе. День начинался в 5 утра с приготовительных молитв. В 7 он уже в храме начинает совершать проскомидию. В 8 начинается литургия, после которой он говорит проповедь и служит молебны и панихиды. После обеда в полдень — крестины. Иногда число крещаемых достигало 6-10 человек. Тогда ему на подмогу выходили другие священники. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям вслед за крестинами приезжали свадьбы. Однажды ему довелось венчать аж 12 пар за день. Не успевали закрыть двери за новобрачными, начинали заносить гробы. Отпевания зачастую служились в брозе, от того, что в 17:00 надо было уже начинать вечернее богослужение. В свою келью он возвращался к 8 вечера и падал в постель после вечернего правила около 9 часов, не успев переварить ужин, чтобы утром опять встать в 5 и вновь повторить все сначала. Другие священники приглядывали за ним, чтоб он все совершал верно и нигде не отступал от устава. Его избавляли от исповеди и выездов на требы. Жил он в просфорне, питался в соборной трапезной и сильно скучал по матушке и дочурке. По истечении испытательного срока и одновременно практики новоиспеченный батюшка получил указ и приехал в Актюбинск, чтобы представиться благочинному и проследовать на приход. Службу он знал досконально, был строг к себе и будто бы заново рожден. Господь исполнил все его прошения. Отец Василий верил в Бога, да так истово, что верою своей зажигал людей. Любовь его открывала ему путь к людским сердцам. Прихожане его любили. Он мог найти подход к любому человеку и высокого положения, и совершенно опустившемуся, никем не брезговал, никого не отталкивал. Дал ему Бог и дар слова, да такой, что порой за неимением духовного образования Господь осенял его Духом Святым, и слова мудрости Божией сами собой рождались в его сердце. Не раз бывало так, что люди гораздо его старше просили у него духовного совета, а он, не имея что сказать, начинал говорить, ссылаться на Священное Писание, а потом вдруг говорил такие вещи, о которых еще минуту назад не ведал. И в такие моменты он думал: это бы запомнить надо, мало ли кому еще придется рассказать, мало ли кто вдруг обратится с теми же проблемами. Он был молод и полон сил, готов был всецело отдать себя на служение Богу. Матушка Ирина, почти 2 месяца не имевшая возможности обнять супруга, не выпускала его из своих объятий. Маленькая Соня заметно подросла и папу не признавала. Друзья съехались посмотреть на то, как он изменился, став священником. Отметив возвращение отца Василия за праздничным столом, все пошли гулять в парк. Батюшка в подряснике, с крестом на груди, Матушка и прочие шли дружной толпой, улыбались, обменивались впечатлениями, пока вдруг не услышали позади себя разговор двух кумушек. «Да, ничего святого у нашей молодежи не осталось. Смотри-ка, правда, и в попа нарядиться ничего не стоит». Василию хотелось обернуться и сказать, что он и правда поп, самый настоящий, но потом подумал и решил, что мало надеть на себя наперстный крест. Надо во всем соответствовать принятому достоинству. На долгие годы девизом его жизни стала надпись на обороте священнического креста. Образ «Буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою». «Батюшка, а как же образование? Вы же в семинарии не учились». Вадим с интересом слушал историю жизни отца Василия. «С образованием здесь так обстоит. В миру, если ты не закончил политех, тебя инженером не назовут. В церкви же даже семинарский диплом не гарантирует автоматическое поставление во священство. Хиротония — это таинство, которое совершается вне зависимости от богословской образованности кандидата. Так же, как у нас сейчас крестят людей без катехизационной подготовки. Сначала совершаем таинство, а затем узнаем подробнее об истинах веры. Так и священник сначала может принять сан, а затем по мере служения повышает свою духовную грамотность либо путем самообразования, либо учась заочно в семинарии, как это делаю я. Машина остановилась среди довольно большого поселка. Паломники вышли, поблагодарили водителя и огляделись. Уже совсем стемнело, и сориентироваться было трудно. Нигде не было видно даже намека на церковный купол. Поспрашивав редких прохожих, они вышли на улицу Жан-Кожа-Батыра и пошли искать дом номер 33. А еще, Вадик, не обошло меня и вот какое искушение. Мне показалось, что раз я священник, то могу себе у Бога и спросить все, что пожелаю, ведь молитва священника сильнее всех. Да не тут-то было. Как я не молился о своем личном благополучии? Жили мы поначалу бедненько. Никак не отвечал мне Бог на мои прошения, и ничто не изменялось к лучшему. Даже обидно было, пока я не обратил внимания на то, что есть люди, о которых я молился, благодарили Бога и молились благодарно обо мне. Их молитвы имели силу. С тех пор я вразумился и всецело посвятил себя молитвам за людей, веренных мне Богом. И чем больше добра я им нес, тем больше благодарности воздавали они Богу, тем большими милостями в ответ одаривал меня Господь. А вот вы еще и резьбой занимаетесь. Это не возбраняется священнику? Работать по своей прежней специальности? Тот же вопрос я задал соборному иеромонаху Викентию. Смогу ли я, так скажем, совмещать? На что он мне ответил: «Раньше ты брал доску и делал из нее икону, образ Божий. Теперь же твой труд — брать людей и делать из них христиан. И это ремесло должно стать для тебя главным». А потом уже сама жизнь подсказала, когда направили меня в такие места, где все требовало приложения рук. Там вспомнилась и прежняя работа. И иконостасы сам делал, и храмовые голгофы, напрестольные выносные кресты и иконы, а по заказу собора и параманные, и постригальные, и наперстные кресты. Но моим ремеслом это не стало. Как правило, денег за это я не брал. Это стало одной из форм моей молитвы. Из вашей истории я поняла одно. вас Бог привел во священники. Ну да, а иначе и быть не может. Подытожив все сказанное, можно сделать вывод, что не человек решает стать священником, а Бог избирает его во служение. И здесь нет разницы, кто ты, какое у тебя образование, сколько тебе лет, какой у тебя характер и тому подобное. Господь избирает тебя из среды прочих человеков. Сугубая благодать даруется тебе, Дух Святый находит на тебя, и сила Вышнего осеняет тебя. Бог проводит тебя путем очищения и вразумления и поставляет на путь, который в конце концов приводит тебя к высоте священнического подвига. Этому можно сопротивляться, как это делал я. Можно подыскивать альтернативу, но оказывается, что для тебя уже все решено, и тебе приходится лишь смиренно склонить голову перед Божьим провидением. А когда смиришься с этим, все пойдет как по маслу. Помощь Божию ты будешь ощущать во всем. Бог станет ближе к тебе. Век бы вас слушал, батюшка, но, по-моему, мы пришли. Хорошо, что в нашей компании есть хотя бы один не очкарик, отозвалась матушка. Я так уже ничего не вижу. Наконец-то! Так мучительно я еще никуда не добирался. Сначала они подумали, что ошиблись адресом. Это был обычный дом, такой же, как стоявший рядом. Только зайдя по аккуратно расчищенной дорожке во двор, они обратили внимание, что у одной половины дома окна закрыты деревянными двухстворчатыми ставнями с резными крестами на створках. Дом был начисто выбелен и даже немного светился в наступившем сумраке. Другая половина, где не было ставен, светила на снег желтыми пятнами окон. Напротив той половины стояло еще одно строение. Судя по всему, летняя кухня. К дому прилегал участок, на котором виднелись плодовые деревья. Дорожка привела их к метеному крылечку. Ступив на крыльцо, они хотели было постучать, но стоило только отцу Василию занести руку, как дверь отворилась. Яркий свет хлынул из дверного проема и осветил путников. В небольшом коридорчике, в лучах электрической лампочки, стоял человек с одной рукой. Он был высокого роста, плотный и очень старый. Лицо его с добрыми глазами из-под косматых бровей располагало к общению. Длинная остроконечная седая борода и длинные волосы делали его похожим на рождественского волхва. Одет он был в простую рубашку и меховую жилетку. Рукав со стороны культи был заправлен в брюки. На ногах были валенки. «Долго вы добирались», — произнес хозяин, в котором батюшка, ранее видевший его на епархиальных собраниях, без труда узнал отца Георгия. «Простите, отче, и благословите, мы к вам», — поприветствовал старца отец Василий. «Давно ждем», — улыбнулся старец. Голос его звучал доброжелательно. «Чай уже горячий». Они зашли, околотив снег с ботинок, прошли в прихожку. Дом священника дышал теплом и уютом. Батюшки троекратно облобызались, поцеловали друг другу руки, обнялись. Потом матушка Ирина склонилась перед отцом Георгием в поясном поклоне и приняла благословение. Затем чеканным шагом подошел Вадим и, глядя старцу прямо в глаза, громко произнес: «Благослови, отче!» Тот осенил его крестным знамением единственной правой рукой, а когда лейтенант облобызал его старческую руку, батюшка произнес: «Бог тебя благословит, Вадим! Божьим промыслом, Вадим!» Когда все сели за стол, а хозяин удалился на кухню, лейтенант тихо спросил отца Василия. «Это вы ему мое имя сказали, а я-то ведь ему не представился. Откуда он меня знает?» «Хочешь — верь, а хочешь — нет. Не успел я ему вас представить, и вижу, нет необходимости». «Так все-таки откуда он мое имя знает? Оно же у меня на лбу не написано». «Привыкай к обстановке святости. Это только начало чудес. Видишь, здесь три тарелки, три чашки, всего по три расставлено. Я что-то не слышал, чтобы накрывали на стол, когда сюда зашел. Они здесь давно стоят. Нас и правда ждали. Только ведь я ни телеграммы не давал, ни звонка не делал. Поехал наобум. С этим бураном подумал, зря сбаламутим человека. Будет готовиться, а мы добраться не сможем. А тут вон, а как! Нас, оказывается, ждали. А как он так может все знать?» За приверженность Богу Господь наградил его даром прозорливости, чтобы он мог предвосхищать некоторые события в жизни людей и не дать им сбиться с пути спасительного. Это особая милость Божия. Так бывает, когда человек исполняется чистоты и святаго духа.